Глава 46. Их встретил портье у подъезда и любезно поприветствовал. Богданов с Валерией и двумя охранниками поднялся в квартиру. Дверь открыла пожилая и добрая на вид женщина. Она явно обрадовалась приезду Богданова. «Валерия — это Клава. Клава — это Валерия». Богданов шутливо представил женщин друг другу. «Очень приятно», — сказала Валерия. «И мне очень», — улыбнулась женщина. Ее глаза засветились теплотой и добром. «Что ж так неожиданно, Женечка? Я даже ужин не приготовила», — сетовала Клава. «Ничего, Клава, ничего. Мы не голодны. На трассе пробка. Сегодня мы здесь останемся, если не возражаешь», — мягко проговорил Богданов. «Да Господь с тобой, Женечка, как ты такое мог сказать? Ты ведь к себе домой приехал», — пожурила его женщина. Переговариваясь с Клавой, Богданов помог Валерии снять верхнюю одежду, а Клава аккуратно повесила ее в шкаф. Валерию удивила обстановка. По сравнению с загородным особняком, ее можно было назвать очень скромной. Просторный холл с прихожей из темного дерева и большим старинным зеркалом. Видавшие виды, но ухоженный и чистый паркет. Крашенные белой краской филенчатые двери. Ковер социалистических времен. Несовременные бумажные обои. Запах чистоты старых вещей и книг. Все это создавало ощущение комфорта, словно возвращаешься в свой старый дом. «Проходите, чувствуйте себя как дома», — произнесла женщина и тепло улыбнулась. «Спасибо. Наверное, покажется странным, но именно так я себя и чувствую», — тихо сказала Валерия. «Такое ощущение, что здесь всегда ждут и рады». Богданов с удивлением посмотрел на Валерию. Он казался уставшим. «Женечка, можно тебя на минуту?» — позвала Клава, и он тут же исчез. Валерия прошла в зал. Комнату освещала хрустальная люстра. Тишину нарушал работающий телевизор. Старая велюровая мебель, стенка из темного ореха, в углу черный рояль. Два высоких окна обрамлены немодными портьерами. Валерия, мягко ступая по ковру, прошла к окну. Кремль, древняя крепость в яркой подсветке, предстала во всей величественной красоте. «Впечатляет?» — услышала она голос Богданова. «Да, завороженно», — ответила Валерия. «А куранты здесь слышно?» «Слышно, если открыть окно», — задумчиво произнес Богданов. Он взял со стола пульт и уменьшил громкость телевизора. «Не возражаешь?» «Нет, а Клава?» «Она ушла». Валерия растерянно посмотрела на Богданова, но, вспомнив о задуманной тактике поведения, незаметно сделала глубокий вдох и немного помедлила. «Я хочу сказать тебе спасибо». «За что?» Впервые за этот вечер в голосе Богданова послышалась ирония. «За сегодняшний вечер. За то, что исполнил мою давнюю мечту». «Я заметил, ты придала большое значение сегодняшнему выходу», — улыбнулся он, вспоминая, как Валерия грациозно и надменно прогуливалась рядом с ним по холлу театра. А она так вошла в роль светской дамы, что ее без труда можно было принять за особу из привилегированного общества. Загадочность, горделивая немногословность, снисходительный взгляд, безупречная осанка заинтересовали всех его знакомых, с которыми он виделся в театре. «Конечно. Когда попадаешь в другой мир, прикасаешься к чему-то грандиозному и великому». «Такому уж великому?» — переспросил Богданов, имея в виду светское общество. «Безусловно», — удивилась Валерия. «Я была в Мариинском театре. Но большой неповторим и не сравним ни с каким другим театром», — оживилась Валерия. Богданов внимательно слушал. «Неужели восхищение от сегодняшнего вечера вызвано совсем другим?» Не услышав возражений, Валерия замолчала и подошла к роялю. «Можно?» — спросила она. Богданов неопределенно повел плечами, будто сомневался, стоит ли ей доверять. Валерия села на стул и открыла рояль. Она провела кончиками пальцев по пожелтевшей клавиатуре, словно знакомилась с инструментом. Осторожно нажала на клавишу «чистая ля». Через секунду послышались первые звуки. Это был «Март» Чайковского. Богданов пораженно смотрел, как она, легко касаясь клавиш, играет любимую мелодию его матери. Он так давно не слышал ее или сознательно избегал. «У тебя хорошо получается», — сказал он. «Когда-то я окончила музыкальное училище. У меня был Петров с просто уникальным звуком, но моему мужу он всегда мешал. А когда мы переезжали в новую квартиру, то избавились от него. А ты играешь?» «Да лет 20 не садился». «Для этого срока он отлично настроен», — удивилась Валерия. «А его настраивают каждый год». Богданов подошел к роялю и, облокотившись на крышку, пытливо посмотрел на Валерию. Его немного прищуренные глаза, казалось, проникают в самый мозг. «Что-то не так?» — игриво спросила Валерия. Богданов многозначительно улыбнулся. «Пока не знаю. Чем еще ты сможешь меня удивить?» Валерии на миг показалось, что он говорит о ней как об увлекательной игрушке. «А у меня нет намерений тебя удивлять. Я такая, какая я есть. Вот это меня и пугает». «И правильно делаешь, что пугаешься. А то не успеешь оглянуться, и я начну говорить о тебе как о занимательном механизме и испытывать на прочность». Богданов видел, как загорелись ее зеленые глаза. Сейчас она была похожа на хищницу, которая делит непойманную добычу на кусочки. «Этот я съем сегодня, а тот оставлю на завтра, а там он весь станет моим». Такое предсказуемое поведение его позабавило. Рано или поздно любая начинает вести себя подобным образом, считая хозяйкой положения. «Ну вот, а то великий большой. Да вы просто ханжа, Валерия Александровна». Богданов удовлетворенно хмыкнул в предчувствии, что недалек тот день, когда Валерия позволит делать с собой все, что ему заблагорассудится, уверенная в своей скорейшей победе, и попадет в свои же сети. Валерия не выдержала его молчания. Она грациозно встала и, примерив всю свою сексуальность, прошла к дивану. Богданов проследил глазами за ее плавно двигающимися бедрами. Валерия вальяжно уселась на диван. Она не стала закидывать ногу на ногу. И без того ее откровенный разрез поднялся выше допустимого, обнажив кружевную резинку чулок. «Боже, как вульгарно!» — подумала она. «Но это должно сыграть ей на руку, если только...» «Вот идиотка!» «Если только Богданов не поймет это как предложение!» Валерия изо всех сил старалась не показывать своей тревоги. «А как ты хочешь, чтобы я тебя называла? Евгений? Женя?» — проговорила она томно, а сама подумала. «Я похожа на дешевую проститутку». Богданов несколько секунд смотрел на нее очень серьезно, а потом расхохотался, да так, что не мог остановиться, и вышел из комнаты в состоянии крайнего веселья. Валерия растерянно смотрела на дверь. «Валерия Александровна, ну и насмешили вы меня», — сказал он, вернувшись. «А что здесь смешного?» — возмутилась Валерия, хотя понимала, насколько действительно это выглядело смешным. «Валерия Александровна, пойдемте спать», — продолжал смеяться Богданов. «Нет», — поторопилась ответить Валерия, предположив, что он приглашает ее в свою кровать. «Нет?» — удивился Богданов. «Значит, вы собираетесь бодрствовать всю ночь? Ну что ж, спокойной ночи. Но, если передумаете, спальня для вас готова. Вторая дверь направо». Валерия растерянно смотрела на улыбающегося Богданова. «А где будете спать вы?» — осторожно поинтересовалась Валерия. Богданов еще больше расплылся в улыбке и, потомив ее молчанием, сказал: «Понимаю, что разочарую вас, но в соседней комнате. Так что, если что, вдруг, не стесняйтесь, заходите». Он слегка прищурил глаза и изучающе посмотрел на Валерию. Она, изобразив абсолютную безмятежность и выдавив улыбку, выдержала его взгляд. «Непременно, если что-то вдруг...» Богданов многозначительно хмыкнул и отправился спать. Валерия облегченно выдохнула. «Ты снова проиграла. Он видит тебя насквозь, ведь понимала, что переигрываешь. Завтра начнешь все сначала». В какой-то момент она почувствовала, что Богданов почти поверил ей. Но, как оказалось, не просто быть коварной искусительницей, да еще так, чтобы и волки сыты, и овцы целы. «А где он?» — недовольно проговорил Богданов. «Уволю вас к чертовой бабушке».